Микраху я покидал дворами, прижимаясь к домам и стараясь не отсвечивать. Проблем у меня и так выше крыши. Не хватало еще вдогонку нарваться на какого-нибудь активного гражданина, которого заинтересует моя грязная одежда и не смытая с лица и рук кровь. Поэтому двигался медленно, не бежал, чтобы не выделяться из вечерней публики. И только выйдя за последние жилые дома, рысью припустил к трассе, по которой я тоже не собирался двигаться, вдоль, по лесочку. Он там реденький, без подлеска, и идти можно быстро, и в глубину леса нырнуть, если патрульная машина появится. На мое счастье, полиция этим воскресным вечером на аэропортовской трассе никого не ловила. Двигался я легким бегом, как сторонник всяческого ЗОЖа, вышедший на вечернюю пробежку. Солнце клонилось к горизонту, скоро можно ждать темноты, и тогда безопасность движения по лесу станет очень сомнительной. Не из-за диких зверей. Откуда бы им тут взяться в черте города? А по причине нехилой такой возможности напороться глазом на ветку. Впрочем, по моим прикидкам, до дома Ильи я должен был добраться до наступления темноты. Тело словно и не получало по голове, и не было избито бандюками до состояния бифштекса. Двигалось легко, не сигнализируя о том, что тут вот ай. Дыхалка тоже не подводила. Легкие работали ровно, а я ведь уже не меньше трешки пробежал. Так-то я в спортзал похаживаю, но без фанатизма. Больше для тонуса и для девочек. И как-то до сих пор не замечал за собой такой вот выносливости. Еще одна странность в копилку. А их было полно. Начиная от пробуждения в луже крови и заканчивая прыжком с 7-го этажа. И объяснений в голову толковых не приходило. Потерю памяти можно было как-то подогнать под лунатизм. Мало ли, что я им никогда не страдал. А вот полеты эти... И горло бандита, пробитое рукой. Нет, братцы. Нифига это не лунатизм. Это больше походило на истории из комиксов, по которым последнее время повадились снимать фильмы. Типа «Жил-был Питер Паркер», потом его укусил радиоактивный паук и стал парень Человеком-пауком. И ведь понимаю, что бред. Но как еще-то объяснить? Правительственными экспериментами? Ага, в Благовещенске. Хотя, если подумать, не самый тупой вариант. Глушь? Людей мало. Если что-то пойдет не так, как у меня, например, всегда можно спустить историю на тормозах, выдав за досужие сплетни и впечатлительность жителей российской глубинки. Да не, меня бы тогда не бандиты с ментами ловили, а какие-нибудь капитаны ФСБ или кто там охраняет секретные лаборатории безумных ученых. Да и не сбежал бы я от них, придя в себя у дверей своей квартиры. Еще версия. Инопланетяне. Все примерно так же, как с учеными, только в космосе. Ага. Понавтыкали в меня всякой фигни и сбросили на Землю посмотреть, что же с крыской дальше будет. Не, я понимаю, что все не так. Но, мля, а как тогда? Дыши ровнее, лях. Во всем разберемся. Шаг, мать его, за шагом. Сейчас к Илюхе. Пожрать. Узнать, что про меня было слышно последние 2 недели. А потом уже и версии строить можно. А то я наворочу на голодный желудок. Все DC с Marvel замучаются распутывать. Вторжение саблезубых кроликов-убийц. 7 километров по пересеченке за 1.5 часа – это, я считаю, рекорд. Лично для меня. При этом я даже не взмок. Бежал себе, бежал, масло в голове гонял. И прибежал. Вон уже показался поселок, где у Илюхи фазенда. Я бы фиг согласился жить в такой местности. Лес, лес, потом хлоп, поселок на 1.5 десятка домов. И снова лес, лес, лес. Бррр. Я городское дитя. Без шума двигателей за окном заснуть не могу, а Илья... Ну, он постарше. 2 детей у него. Фиг его знает, зачем из города уехал. Не ради же площадки для шашлыков. Дома я у него не был последние 2 лет. Как уехал за город, мы встречались только в барах и кофейнях. Но фотки видел, поэтому без труда опознал пряничный 2-этажный коттедж, повернутый одной из стен к девственному лесу. Мдя, вот же вкусы-то у некоторых. Собаки, по счастью, во дворе не оказалось, так что я спокойно прошел к двери и постучал. Вот он, наверное, сейчас удивится. Лях, ты какого сюда приперся? Не на такую встречу я, признаться, рассчитывал. Есть немаленькая такая вероятность, что пожрать мне тут не удастся. Илюх, ты чего? Мне помощь нужна. Ты же друг мой. Куда мне еще идти? Я архитектор, а не психиатр. Чем я могу помочь маньяку? Только тут до меня дошло, что дверь он хоть и открыл, но не до конца, и оставил цепочку висеть. Он меня что, боялся? Господи, чего ж я натворил-то без памяти? Илюх, я ничего не помню. 2 недели ничего не помню. 2 часа назад пришел в себя, в кровище, у дверей квартиры. Дома бомжатник, шмотки мои все в крови. Бандиты тут же пришли убивать. Илюх, скажи, что со мной было. Чувак, пожалуйста. У меня уже кукушка сползла, ничего понять не могу. Он не меньше минуты смотрел на меня очень внимательно. Словно ему внедрили в глаза детектор лжи. Потом снял цепочку и открыл дверь. Входи, только тихо. Ольга детей укладывает. Дальше прихожей мы не сдвинулись. Уселись на табуретки напротив друг друга. Илья, веселый здоровяк Илья, который был мне вместо старшего брата, смотрел с подозрением и был напряжен так, словно готовился в любой момент вскочить и ударить гостя стулом. «Мне помыться, переодеться и пожрать, Илюх», – протянул я просительно, – «и узнать, что за хрень творится. Ты, судя по реакции, что-то знаешь». «Да весь город в курсе», – после некоторого молчания произнес он. «Ты у нас инфоповод 1, звезда Ютуба и новостных лент, маньяк-мститель. 3 трупа на тебе точно есть, еще 2 убийства без доказательств, но думают на тебя. Вся полиция в усиленном режиме ищет, а ты ко мне в гости приходишь». И пожрать просишь. Ты же не шутишь сейчас? Голова от таких новостей кругом не пошла. Что-то такое я и предполагал, стоило только обдумать визит бандитов, которые приходили мстить за Козыря. И ни одного выходит Козыря. А что, у меня крышу снесло на почве справедливости, что ли? Типа мстителей пересмотрел. И пошел насаждать добро. Охренеть! Да какие нахрен шутки, лях! От избытка чувств Илья повысил голос и тут же, осознав, перешел на шепот. «Я сперва не поверил, что это про тебя. Даже когда видео смотрел. Думал, что фейк. Но потом 2-й видос. 3-й. Ты пропал, телефон не отвечает. Мамка твоя в больничке, кризис у нее случился, как узнала. Хотел к тебе домой сходить, там полиция, не пустили. Вот и что я должен был думать после такого?» «Что твой друг не убийца!» Злым шипением ответил я. «Мало ли какой видос! Ты меня знаешь уже 8 лет. Похож я на маньяка?» Илья как-то сразу же сник. «Мы с ним очень не похожи. Он крупный, курчавый, широколицый. Лицо доброе и в очках. Беззащитное такое. Но это до тех пор, пока этот интеллигент-переросток не возьмет шею наглеца в захват и не придушит. Обманчивая, короче, у человека внешность. Я против него глиста в кепке. Субтильный в юноше, бледный, со взором горящим, это он меня так всегда называл. Я младше на 8 лет. Имею совершенно иные интересы в жизни. Студент, который собрался после получения вышки покорять Москву, и архитектор-семьянин. Удивительно, что мы вообще дружим. Но никого ближе у меня не было». «Ты правда ничего не помнишь?» «Илюх, ну чё бы я врал? Я сам вижу, какая хрень вокруг творится. Без твоих рассказов про видео. Пришел бы я к тебе». Помолчали. «Я многое хотел спросить. Про маму, про мои преступления, про видео эти. 100 пудов он их скачал и просмотрел по 10 раз. Хотел поделиться догадкой про любительницу кошек из своего подъезда. Теперь я был убежден, что бандитам позвонила старая перечница. Но не мог открыть рта. Так бывает, когда оказываешься рядом с кем-то по-настоящему близким. И слова вдруг становятся не нужны. Он же мне поверил. Сразу и без доказательств. И этого было достаточно». Точнее, не только этого. «Ладно, давай в душ сходи. Я пока одежду тебя попытаюсь подобрать. Да еду разогрею». Вот об этом я и говорил. Не только. «А давай сперва пожрем, а? Ты не поверишь, у меня желудок просто с ума сходит. Кажется, я все эти 2 недели не жрал». «Ну и схудавшим ты не выглядишь. Пошли на кухню. Нехватка». Спустя 30 минут, сытый, съев 1/2 кастрюли тушеной картошки, вымытый и одетый в чистое, я сидел с планшетом в руках и смотрел видео, тихо сползая под стол. Героем боевика был я. На одном 40-секундном видосе бил человека об стену, оставляя кровавые пятна на бетоне. На 2-м ломал другому шею. На 3-м стрелял в кого-то, кто находился за пределами камеры. И все это проделал с совершенно спокойным выражением лица. Ни злости, ни ожесточения. Просто универсальный солдат за работой. Они все преступники. Или типа того. Вероятно, Илья решил, что мне станет от этого легче. Такое невысказанное «они заслуживали смерти». Нет, Илюх, не станет. Может, они и заслуживали. Только вот я не судья и не палач. Нет у меня такого права решать, кто будет жить, а кому пришла пора умирать. Я обычный студент, прыгающий с седьмого этажа и пробивающий руками горло. Да, не совсем получается обычный. Но и не сволочь конченая. Кем бы я ни был, эти две вырезанные из моей жизни недели, а подставлять друга не буду. Хотелось, конечно, провести ночь в тепле и безопасности, но если меня ищут менты, Илюхе достанется. Укрывательство преступника тоже уголовное преступление. Был еще один мотив. А вдруг я опять отключусь, превращусь в этого безумного берсерка, который, судя по состоянию моей квартиры, и задницу-то вытирать не умеет, только убивать. Вот что тогда будет с обитателями этого дома? Пойду я, Илюх. Куда ты на ночь глядя? Переночуешь на диване в зале? Не-не-не. Я только денег у тебя попрошу. Сколько не жалко. Кэшем лучше, мою карточку наверняка отслеживают. Да и осталась она на полу съемной квартиры. Лях, сюда ж такси не ходит. Ничего. Я пешочком. До тебя же дошел. Дойду я обратно. Илья сходил на второй этаж, сунул мне в руку с десяток разноцветных бумажек. Навскидку, тут было около 10 000. Больше кэша нет. Я молча обнял его и, не говоря глупостей про то, что все верну, вышел в дверь. Кое-какие мысли о том, где переночевать, у меня появились.